Димка. Он должен что-то придумать. Он обязательно должен что-то придумать, и не надо надеяться на то, что время еще есть. Что это за время? 2 месяца. Да и оно, если честно, работает не на него. Понятно одно, ему нельзя уезжать без Мишки, потому что все эти потом и попозже – вранье. Не будет никаких потом и попозже. Не вырваться Мишке из цепких мамашиных лапок. Не отпустит она ее вот так, за здорово живешь. Не тот случай. Не клинический, конечно, но вымороченный какой-то. А главное, Мишке ничего не объяснишь. Зациклилась на своем дочернем долге и плюхается, как муха в паутине. А паук, вот он, рядом с ней. Мама Софья Михайловна. Обманная, нежная беззащитность. Странная женщина. Не от мира сего. Марсианка-манипуляторша. Смотрит своими близорукими глазами, будто помощи просит. Ах, какая я нежная, маленькая и слабенькая, беззащитная вся. Самое обидное, что получается у нее все как надо. На этих провокациях и жарится Мишка, как рыба в подсолнечном масле. Еще и повторяет, как попугай, что ее мамочка якобы от природы такая, малочеловеческая. Нет, в самом деле, ерунда получается. Если даже и допустить, что она действительно такая малочеловеческая, то есть летает между небом и землей, и к нормальной человеческой жизни притяжения не имеет. Так и летай себе на здоровье, но родной дочери судьбу не калечь. Не поджаривай ее на жалости и долги, не страдай нежным лицом, не смотри печально поверх голов, не щурь глаза беззащитно. Он, кстати, спросил ее как-то, почему очков не носит при такой сильной близорукости. Она, снисходительно улыбаясь, принялась огород городить в своем духе, о том, что вещи, не имеющие четких границ, кажутся ей более доступными, что мир становится более красивым, расплывчатым и струящимся, что без очков не видно грязи и злобных людских взглядов. Черт его знает, может, и впрямь в таком восприятии что-то есть. Но лично он предпочитает видеть мир в его многообразии, совсем хорошим и плохим. И вообще, не так уж он и плох, этот мир, чтобы отгораживаться от него своей слепотой, чтобы прятаться от него, манипулируя близкими. А в том, что многоуважаемая Софья Михайловна сознательно, а главное, очень удачно, манипулирует своей старшей дочерью, Димка был 100% уверен. Жаль, жаль было Мишку. Он ужасно привык к ней. Она надежная, добрая и спокойная, умная и рассудительная, верная и преданная подруга, понимающая его с полуслова. Далеко не красавица, но это и слава богу. Он с детства не любил красивых девчонок, не понимал, как можно любить просто за красоту. А жить как? И вообще, красота – это не что иное, как провокационный и отвлекающий от самой человеческой личности фактор. Потому что человек гораздо больше и объемнее, чем его внешняя оболочка. Не раз он наблюдал, как его однокурсницы, умные и интересные девчонки, начинали озабоченно худеть, сантиметрами обмеряли друг друга и бесконечно подсчитывали калории и килограммы. Потом ходили вялые, с голодными несчастными глазами. В общем, пропадали душами в этом стремлении к похуданию, как в какой-нибудь ортодоксальной религиозной секте. Слава богу, Мишка не такая. И он будет любить ее любую, даже если она будет весить 100 килограммов. Всю жизнь любить. В горе и в радости. Так же, как его отец любит его мать. Они совсем простые люди, его родители. Обыкновенные, по-хорошему человеческие. В небесах не летают, на земле живут. Причем в самом прямом смысле слова. Много лет строили себе большой и просторный дом, такой, чтобы спустился с крыльца, и босой ногой на землю ступить можно было. С любовью и интересом строили, успев за это время родить 3 детей. В семье он был самым младшим. Поскребышем, как говорила мать. Вместе с братом и сестрой рос в ненавязчивой родительской любви, как в теплом коконе. По весне все они дружно выходили в сад на полевые работы, дружно садились за стол с простой и сытной едой, парились в бане с веником, с холодным квасом, жарили шашлыки, иногда баловались и пивком. И никогда не оценивали свою жизнь с точки зрения правильности или, не дай бог, амбициозной перспективности. Все дружили и берегли друг друга, и вся жизнь у них, у детей, складывалась незаметно и благополучно, само собой, как продолжение их счастливого семейного бытия. В Мишкиной же семье все ему казалось неправильным. Здесь все было устроено относительно привычек Софьи Михайловны. Каким-то странным образом они все жили не вместе, а вокруг этой женщины. Ходили цугом, как цирковые лошади по арене, а она, как слепой укротитель, даже без помощи кнута и пряника, спокойно управляла ими, оставаясь одновременно и в одиночестве, и в центре внимания. Из общего строя выделялась только Мишкина сестра Сашка. Красивая девчонка, очень сексапильная. И злая. Видимо, природа решила в данном случае схалтурить, не делить все поровну, и одной сестре отдала всю красоту, а другой доброту и душевность. И вообще, какое ему до них дело, в конце концов? Ему надо вырвать из этого злополучного круга Мишку, увезти с собой в Мариуполь. Но как? Давить на Мишку, конечно, нельзя, бесполезно на нее давить. Наверное, придется звать на помощь отца с матерью. А что, пусть приезжают. Пусть завалятся к Веселовым просить руки их дочери, такие простые, провинциальные, про их странный уклад ничего не знающие. И пусть попробует уважаемая Софья Михайловна им отказать. Вот что, что она будет им говорить? Что она такая всенеземная и малочеловеческая? И потому не желает счастья своей дочери? Да, с родителями это хороший выход. Не бывает безвыходных положений. Он обязательно, обязательно что-нибудь такое придумает.